Глава 7. «Что это?» — шепотом спросила я у мамы, рассматривая лысое нечто красного цвета. «Курица?» — легко ответила мама. «Она болеет?» Я поморщилась, глядя на несуразную живность. «Почему?» «Нет, просто вот такая порода». Растерялась мама. Да и купец смотрел на меня подозрительно. Я лишь махнула рукой, думая, что еще не раз увижу удивительную живность в этом странном мире. Одна мохнатая свинья чего стоит? А тут? Ну, курица и курица. А то, что без перьев? Бедняжку лишь пожалеть стоит. Вероятно, зимой, и очень уж холодно. Но зато для готовки очень удобная животинка. Просто помыть, порезать и сварить. Хотя, я думаю, шкуру все же снимают. Хотя бы в целях гигиены. Вспомнив, в каком виде гуляют дети в деревне, поморщилась. Надо будет попросить маму варить суп без шкуры. Да приглядывать за ней лучше. Очень уж не хочется заболеть какой-нибудь дрянью. Купив десяток кур, мы обратились к вознице и передали шевелящийся мешок, а вместе с ним и медную монетку за работу. Больше мы к разговору о Владимире не возвращались. Но мама потащила меня в лавку готовых платьев. Я отнекивалась. Убеждала, что все вот это мне не надо. Но мама была непреклонна. Буквально заставила примерить три платья. Сама же и выбрала одно. То, в котором я пойду на свидание. Янке тоже достался наряд. Миленький сарафанчик в яркий цветочек. Дочь счастливо смеялась и разглядывала новинку. «Идем уже. Вроде все купили», — позвала нас мама. «А мы разве не будем покупать зерно или какой-то корм?» — поинтересовалась я, когда мы направились к выходу с рынка. «Нет, зерно закупает староста, а потом продает в деревне». «Он так получает выгоду?» Мне стало интересно. «Неужели сюда перекупщики добрались?» «Нет, выгоду получаем мы. Ну и он, но малую», — объяснила мама. «Сыпучие продукты, такие как зерно или мука, да даже обычная греча, стоят дешевле, если покупать несколько мешков за раз». Чем меньше покупаешь, тем дороже цена. А на деревню надо много. Поэтому и цена там очень низкая. Владимир закупает по мешку на каждый дом. Получается немало. Кроме того, здесь есть специальные амбары, где хранится несколько видов круп, зерна. Вот скупит староста сразу треть амбара за копейки. И нам везет. Продает уже с учетом скидки. Достаточно дешево, нежели мы покупали бы здесь. Ну и себе оставляет, естественно. Умно. Хмыкнула я, полностью одобряя действия мужчины. Мой интерес к старости рос. А такие поступки... только добавляли очков в его пользу. Но все же я не хотела жить в деревне. Неужели это и есть моя судьба? Пообедав, мы поднялись в комнату и принялись разбирать покупки, те, что были в наших сумках. Янка сразу же залезла на кровать и принялась листать новую книжку, читая названия и рассматривая картинки, что были нарисованы от руки. Я улыбнулась. Да, это не купец такой жадный, а книга дорогая. Если подумать, сколько на земле будет стоить рукописная книга с рисунками? В общем, и 5 золотых – немного за такую ценность. Я сказала дочери, чтобы была аккуратней с книжкой. Но все же буду приглядывать. «Ты собираешься?» – с подозрением спросила мама, заставляя закатить глаза. Сватает слишком уж топорно. Видимо, переживает, что я могу отказаться. Начну одеваться, но с одним условием. Заявила я, кое-что вспомнив. «Это с каким это?» Возмущенно спросила мама, упирая руки в боки. «Ты мне расскажешь, какие у тебя отношения с Арникой?» «Настоящей Арникой!» Поставила я условие. Мама мгновенно растеряла всю воинственность и села на край кровати. Сгорбилась, словно за минуту постарела на 10 лет. «Иди, Арника, на свое свидание!» Она махнула в сторону двери. «А как придешь? Расскажу тебе все. Как раз и Янка спать будет». «Хорошо», — кивнула я и принялась переодеваться. На секунду захотелось забрать свои слова обратно. Сказать маме, что мне не нужны ее тайны, раз они причиняют боль. Но вовремя включился мозг. Мама уже не раз и даже не два говорила мне, что стара. И жить осталось недолго. И что же будет, когда она умрет? Как я объяснюсь в деревне, когда проводить мать в последний путь приедет настоящая дочь? Мне нужно быть готовой к этому. Мало ли, вдруг я не успею уехать в другое место к тому моменту. Надев платье, я нацепила шляпку. Пощипала щеки для лучшего румянца. И, махнув рукой на прощание, вышла из комнаты. У входа в главное здание постоялого двора стоял Владимир. Заметив меня, мужчина широко улыбнулся и слегка поклонился, приподнимая шляпу над головой, всего на несколько сантиметров. Он был одет в черные брюки, белоснежную рубашку и черную жилетку. Еще бы пиджак, и была бы классическая тройка. Бабочка на шее и шляпа-котелок смотрелись интеллигентно. Я смотрела на мужчину и не могла понять, что же не так. А когда поняла, ухнула, прижав ладонь к губам. Он был побрит. Бороды, которая закрывала половину лица, больше не было. Я так и замерла, разглядывая вполне симпатичного молодого мужчину. Интересно, сколько ему лет? Около 30? Но явно не больше. А судя по взгляду, да и по характеру, думаю, что не меньше. Я рад, что вы согласились. Тихо сказал Владимир, как только я подошла ближе. «Надеюсь, вы не пожалеете, что пригласили?» Пошутила я, искренне улыбнувшись. Восхищение, мелькнувшее в его глазах, мне польстило. А я так давно не видела заинтересованности со стороны мужчин. Не жадного сального взгляда, а именно интереса. «Ну что вы, это невозможно!» Успокоил меня староста, ведя в сторону главной улицы. «Вы бывали когда-нибудь в ресторации?» Ухнувшись, спросил Владимир. Я лишь отрицательно покачала головой, разглядывая обстановку. Не скажу, что сильно отличается от земных кафе. Именно кафе. Потому что до ресторана было далеко. Небольшие столики, удобные стулья и... Всё. Меню рассказывает официантка. Стоимость не говорят вообще, что более чем странно. Наверное, люди знают расценки. Еще одним отличием был небольшой помост для выступлений в углу заведения. Сейчас там на фортепиано играл молодой мужчина в строгом костюме, похожем на фрак. Музыка была негромкой и плавной, без резких звуков. Арника, я бы хотел вам признаться. Отставив бокал, вновь заговорил староста, а я переключила внимание на него. Вы мне очень нравитесь. Я бы хотел за вами ухаживать. Губы сами собой растянулись в улыбке. Конечно, я понимала, для чего меня вообще сюда пригласили, но... Ухаживать? Прелесть не иначе. Я понимаю, вы меня совершенно не знаете. Но нам ничего не мешает познакомиться ближе. Не дав мне ответить, продолжил Владимир. Не подумайте. Я с самыми серьезными намерениями. Вообще, принято сразу идти к родителям. Но я так понимаю, ваша матушка оставляет решение за вами. Да, это так. Растерялась я. И почему уверенность, что Владимир уже разговаривал с мамой, во мне лишь растет? Вот же. Я... Мне можно подумать? Конечно. Кивнул мужчина. Расскажите о себе. Как там говорят? Хрен редьки не слаще? Вот прямо оно. Что о себе я могу рассказать? Правду нельзя, а легенду? Слишком криво слеплено, чтобы рассказывать какие-то детали. Как минимум, можно получить потом шквал вопросов, на которые я не знаю ответа. Нечего рассказывать. Я пожала плечами. Родилась, выросла. Влюбилась, родила Янку. Давайте лучше о вас. Как так получилось, что вы стали старостой? Как и обычно. Мужчина развел руками. За меня проголосовали старосты остальных деревень. Я хотела уточнить, как это происходит. И почему не выбирает жителя деревни, но вовремя прикусила язык? По идее, я обязана это знать. А по факту, спрошу у мамы. Я тоже не особо рассчитывал, когда подавал заявку. Продолжил он. Все же возраст не совсем подходящий. Но либо не было других вариантов, либо меня посчитали подходящей кандидатурой. «Это большая ответственность», — высказала я свое мнение. «Возможно, но мне повезло. В нашей деревне все же староста имеет вес. И не только потому, что я навел порядок, но и жители понимают последствия. Вас никогда не пытались сместить?» Заинтересованно спросила, вспоминая этих самых жителей. «Нет», — рассмеялся Владимир. «Нет никакой уверенности, что староста сделает нужного человека. Уверяю, если бы старост назначили не путем голосования, а дали эту возможность людям, то я бы точно им не стал». Выбрали бы того, кто посговорчивей. Я лишь кивнула, а затем и вовсе увела разговор в другое русло, спросив о детстве. Все же слушать воспоминания куда приятней, чем обсуждать алчность людей, с которыми живешь. Спустя час мы засобирались на постоялый двор. Мне нужно было уложить дочь, а Владимиру готовиться к возвращению. Староста положил на стол серебряную монету и благодарно кивнул официантке. А вот мне стало интересно. Это весь обед стоит столько? Или вместе с чаевыми? Но это можно узнать у мамы. А пока послушать байки из жизни старосты. Ну и насладиться вечерней прогулкой. Арника, давайте на «ты», — предложил Владимир. Я смущенно кивнула и хотела было зайти в свою комнату. Но мужчина остановил меня, удержав за руку. «Ты подумала?» Я озадаченно посмотрела на Владимира, силясь понять, о чем он. Но вовремя вспомнила о его предложении. «Я согласна», — тихо ответила, подумав, что вот прямо сейчас меня никто под венец не тащит. А потом... потом я подумаю. Лицо старосты озарилось улыбкой. Поклонившись, мужчина ушел. «Ну что, поговорили?» Задала вопрос мама, стоило мне появиться. «Да, я согласилась на ухаживание», — ответила я, снимая шляпку. «Понятия не имею, к чему это приведет. Но вот так решила. Надеюсь, ты не против?» «Нет, а чего же?» — усмехнулась мама. «Владимир — хороший человек. Тебе с ним будет безопасно. Я же не замуж собираюсь», — с укором намекнула я. «А нечего меня сватать столь бессовестным способом». «Арника», — тихо позвала меня мама. «Дальше нужного до обряда не-не. Сама знаешь, здесь защиты хорошей нет, а аборт слишком опасен». «Знаю». Я вздохнула и села на кровать. Янка листала книжку и не обращала на нас внимания. Лишь махнула мне рукой, как только я вошла. «Я не наделаю глупостей. Обещаю». Мама поджала губы, внимательно посмотрела на меня и кивнула. «Пора ко сну готовиться», — тихо сказала я, забирая у осоловевшей дочери сказки. «Янка уже засыпает. А вот нам бы поговорить». «Все тебе не имется», — буркнула мама. «Ты обещала рассказать. Да и сама понимаешь, что это важно», — мягко ответила я. «Понимаю», — согласилась она. «Укладывай Яну. Я пока отвара нам закажу». Мама ушла, а я помогла дочери раздеться и лечь в кровать. Обняв малышку, я чмокнула ее в макушку и от всей души сказала: «Обещаю, я сделаю все, чтобы ты была счастлива». Яна не ответила. Слишком устала за день, поэтому не успела нормально лечь, как тут же уснула. Мне лишь осталось укрыть ее одеялом и задуть свечу, стоявшую на тумбе. Мы сидели за маленьким столиком, стоящим у окна подальше от кроватей. Одинокая свеча тускло горела посреди стола, отбрасывая замысловатые тени на стены. «Арника родилась весной», — заговорила мама после долгого молчания. «Единственный залюбленный ребенок. Вот как у тебя сейчас Янка. Вполне обычная семья. Коих здесь тысяча. За исключением воспитания. Я же, как ты, была. Тоже тряслась. Тоже хотела самого лучшего. а не вечной жизни в деревне. Сама же знаешь, что это куча детей, хозяйство. Сложно жить будем. И Арника росла в городе. Я ее обучала всему, что знала сама, стараясь избегать тех знаний, которые чужды здесь. Дочь подросла и решила, что ей замуж пора. Только желание есть, а парня подходящего нет. Присматривалась, многих отвергала, перебирала. И однажды доигралась. Влюбилась, да так сильно, что голову потеряла. Мы с отцом против были, не нравился Михаил нам. Арника и слушать не желала. Она все же вышла за Михаила? Сочувственно спросила я, полагая, что именно по этой причине они теперь не общаются. Не Михаил, а Михаил, поправила мама. Вышла. Обряд прошла. Счастливая ходила. А потом забеременела. Как радовалась. Говорила, Михаил на руках носит и гордится безмерно. Только вот потом грустная стала, ходила, словно в воду опущенная, но молчала. А потом муж на руке синяк увидел, пожелтевший уже. Дочь смеялась, говорила, что об дверной косяк ударилась. Только сердце материнское не обманешь. Чуяла я недоброе. Приперла к стенке дочку, а та и разрыдалась. Говорила, что толкать начал, грубить, обзывать. Умоляла отцу не говорить. Пригрозила, что уедет из города, и вовек ее не разыщем. Я испугалась, решила не говорить. Понадеялась, что дочь сама все поймет и уйдет. Не успела. Ни родить, ни уйти. Не знаю, что там произошло. Вроде как скандал очередной. Но не стало нашей доченьки. А с ней из внучка не родившегося. Михаила казнили. Да толку-то. Нам не легче. Муж в ту же ночь умер, когда узнал, что дочери не стало. Я дочь похоронила, на казни побыла. Да, переехала сюда. Здесь не принято мертвых навещать. Просто хоронят и все. Не стало никому говорить, что дочери нет. Вот и езжу на могилку каждый год к родным моим. Я молча глотала слезы, слушая рассказ. Так страшно. Так жутко. Я подумать не могла, что все вот так, прошептала я. А никто не думает. Грустно улыбнулась женщина. Я лишь раз в год вспоминаю, что доченька на самом деле мертва. Настолько привыкла считать ее живой. Она живет в твоем сердце. И то правда. Ну, вот ты и знаешь теперь правду. Не переживай. Как помру, никто в деревню не придет. Некому. Знаешь что, давай-ка спать. Завтра подъем ранний. Дорога сложная. Не спалось. Я лежала с открытыми глазами, уставившись в потолок. Размышляла о жизни, о судьбе, о потерях. На миг стало тревожно. А не сглупила ли я, согласившись на ухаживание? Я ведь надежду Владимиру даю. А готова ли к ответственности? Готова ли потом уехать, как придет время? А придет ли оно? Или я смирюсь и останусь? Того уровня жизни, что был до перемещения, никогда уже не будет. Пора бы свыкнуться, осознать. Принять, что возможности переехать в большой город, столицу может и не быть. Но почему у меня ощущение, что в таком случае я просто испорчу себе, и я не жизнь? Мне мало деревни. Неоспоримый факт. Душно и сложно. Словно закрыли в темном подвале и не дают дышать. А переезжать страшно. Те жалкие монеты у местного казначея. Ничто по сравнению с суммой нужно для комфортного проживания. А я ведь и умею всего-то собирать травы и заваривать разные снадобья. Да, чему-то я еще успею научиться. Но я же и рядом не стою с лекарями. Но ведь... ведь я могу принести в этот мир что-то новое. Например, мясорубку. Не знаю, есть ли такая здесь. Но блюд из фарша я не видел, только рубленное мясо. А ведь абсолютно ничего сложного. Или пружина. Они ведь много где нужны. Матрасы, кареты. Да много где. Вспомнилась королева, придумавшая сейф. Я даже не сомневалась, что она наша соотечественница. Может, из другой страны, но уж точно не из этого мира. Слишком современны ее знания и нововведения. Может, стоит рискнуть? Податься в столицу, пустить о себе слух, что я изобретательница. Естественно, королева заинтересуется. Но как она отреагирует? Насколько я поняла, Валенсия переносит людей, которые не только нуждаются в помощи, но и заслуживают ее. Значит, и ее величество должна быть неплохим человеком. Осталось понять, что делать с Владимиром. То, что ему не надо давать ложную надежду, понятно и так. Значит, завтра же сообщу ему, что ухаживание – плохая идея. Или... нет, все же надо дождаться возвращения домой. Конечно, я не думаю, что староста меня выгонит. Заставит идти пешком или еще что. Слишком благороден. Но зачем портить настроение мужчине, когда ему нужна поддержка и забота? Ведь именно в дороге староста напряжен больше всего. Именно ему нужно довести весь груз в целостности и сохранности. Иначе вся деревня голодать будет. Да, именно так я поступлю. Расскажу сразу же, как вернемся домой. Но кто же знал, что в ближайшее время поговорить не получится? Кто же знал, что жизнь нам готовит еще одно испытание, из которого выйти с высоко поднятой головой удается очень и очень редко?